Глава вторая. В то время вышел указ, в котором император Август повелевал провести перепись по всей земле. Это была первая перепись. Она проводилась, когда Сирией правил Квириний. Все пошли на перепись, каждый в свой город. Иосиф тоже отправился из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида под названием Вифлеем, потому что он был из рода Давида, его потомок. Он пошел на перепись с Мариам, своей нареченной, которая была беременна. И когда они были в Вифлееме, ей пришло время родить. Она родила сына первенца, спеленала его и положила в ясли, кормушку для скота, потому что в гостинице места им не нашлось. Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние славы Господней озарило их. Их охватил великий страх, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, помазанник Господь. Вот вам знак. Вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях». И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалявшее Бога. «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил!» Когда ангелы вернулись на небо, пастухи стали говорить друг другу: «Пойдемте в Вифлеем, посмотрим на то, что там случилось и о чем нам поведал Господь». Они поспешно отправились в путь и нашли Мариам с Иосифом и ребенка, лежащего в яслях. Увидев его, они рассказали то, что им было сказано об этом ребенке. Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал. Но Мариам все запоминала и размышляла об этом. А пастухи вернулись назад, прославляя и восхваляя Бога за все, что им довелось увидеть и услышать. Все было так, как сказал им ангел. Через 8 дней, когда наступило время обрезать ребенка, ему дали имя Иисус, имя, которым назвал его ангел еще до зачатия. Когда пришло им время совершить обряд очищения, предписанный законом Моисея, они принесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу, потому что в законе Господнем сказано: «Всякий первенец мужского пола должен быть посвящен Господу», а также для того, чтобы принести жертву 2 горлиц или 2 молодых голубей, как предписывал закон Господень. Был в то время в Иерусалиме человек по имени Симеон, и это был человек праведный и благочестивый, ждущий спасения для Израиля, и был на нем Дух Святой. Симеону было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит обещанного помазанника Господня. Побуждаемый духом, он пришел в храм, и когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы исполнить по отношению к нему то, что велит закон, Симеон взял его на руки и возблагодарил Бога: «Теперь ты отпускаешь с миром слугу своего владыка, ибо ты исполнил свое слово. Глаза мои увидели того, кого ты предназначил быть спасителем для всех народов. Он — свет, который озарит язычников, и слава народа твоего Израиля». И отец ребенка и мать его с изумлением слушали то, что Симеон говорил об Иисусе. Симеон благословил их, а Мариам его матери сказал: «Вот лежит тот, из-за которого многие в Израиле падут и многие встанут, и твою душу тоже меч рассечет. Он станет знаком Божьим, против которого восстанут многие и тем откроют свои тайные помыслы». И была там пророчица Анна, дочь Пинуэла из племени Ассира. Она была очень старая. Прожив после замужества 7 лет с мужем, она овдовела и была вдовой уже 84 года. Она никогда не покидала храма, день и ночь служа Богу постом и молитвой. В это время она тоже подошла к ним и благодарила Бога. И всем, кто ждал свободы для Иерусалима, она рассказывала о младенце. Исполнив все, что велел закон Господень, они вернулись в Галилею, в свой город Назарет. Ребенок рос, набирался силы и мудрости. На нем было Божье благословение. Каждый год родители Иисуса отправлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда ему исполнилось 12 лет, они пошли на праздник, как обычно. После праздника они отправились домой, а мальчик Иисус остался в Иерусалиме. Родители об этом не знали, полагая, что он в толпе путников. Они прошли день пути, а потом стали искать его среди родственников и знакомых. Не найдя его, они вернулись в Иерусалим и стали искать его там. Через 3 дня они нашли его в храме. Он сидел посреди учителей, слушая их и задавая вопросы. Все, кто слышал его, изумлялись его уму и ответам. Родители, увидев его, были поражены. Мать сказала ему: «Сынок, почему ты так с нами поступил? Видишь, как мы с твоим отцом истрадались, пока тебя искали». «Зачем вы меня искали?» — ответил он. «Разве вы не знали, что я должен быть в доме моего отца?» Но они не поняли того, что он им сказал. Иисус пошел с ними. Он вернулся в Назарет и во всем их слушался. А мать его хранила все это в памяти. Иисус рос, и вместе с годами возрастала его мудрость, и возрастала любовь к нему, Бога и людей.